Глава 9. Новый тиран и допросы с пристрастием. Этикет РАС преподавали не всем курсам АПП, а лишь избранным счастливчикам, в число которых входили первокурсники и второкурсники, блюстители пророчеств. Пророки и летописцы в полноценных лекциях и занятиях по предмету не нуждались, если только в разовых консультациях или факультативе в качестве хобби. Другое дело блюстители. Они могли провалить какое-нибудь пророчество, неверно истолковав поведение субъектов пророчеств, или нарушить его ход своим неподобающим поступком. К примеру, уже на первой лекции грозной горгульи Геракх студенты узнали, как опасно в присутствии оборотней улыбаться во весь рот, обнажая дёсны, или носить платье с декольте и приветствовать низким реверансом вампиров. Горгулья была столь же щедра на жуткие примеры глупых недоразумений, оборачивающихся провалом миссии или травмами, как и мастер Анита. На ее занятиях даже у Лиса не возникало желания позубоскалить. Потому весть о смене преподавателя распространилась среди студентов быстрее ветра и вызвала небывалое оживление. Большая часть ребят полагала, что какую бы замену им ни сыскало начальство АПП, хуже, чем было, точно не будет. Большое помещение, где занимались второкурсники-блюстители, спроектировали весьма своеобразно. Сам класс был задуман весьма хитро и состоял из двух помещений. В первом полукругом стояли столы. Впереди сбоку находилась кафедра преподавателя. Вместо боковой стены висел экран для демонстрации идеальных образцов движений, поз, мимики. За экраном, который являлся одновременно и поднимающейся перегородкой, находился демонстрационный и тренировочный зал с зеркальными стенами. Там студенты чуть ли не до посинения отрабатывали движения, позы и гримасы. То есть репетировали до тех пор, пока представление не удовлетворяло мастера. В случае с Картоном, к примеру, синева кожа и положительный результат занятия редко совпадали. У Янки, для которой этикет РАС был абсолютно новым предметом, тоже все получалось отнюдь не сразу. И уж, конечно, не получалось идеально. Девушке оставалось только благодарить друзей. Если бы не Хак с Лисом, тренировавшие напарницу, вряд ли студентка Донская смогла бы сдавать сессии с первого раза. Да, звезд Яны с неба не хватало, но при помощи напарников и друзей, готовых раз за разом объяснять непонятное, пока до девушки не дойдет смысл, землянке удавалось учиться нормально, а не хватать бесконечные пересдачи, как лоботряс Картон или невнимательная болтушка Тита. Второкурсники чинно расселись за столы и нетерпеливо переглядывались, ожидая явления нового или старого мастера в новом амплуа. Одна Ириаль была совершенно спокойна. Но, как подозревала Янка, поведение вампирши обуславливалось не резкой сменой темперамента, а усталостью. Очередная травма не прошла для девушки даром. Лисариус, старичок-молоток, замечательно подлатал студентку. Однако последствия тесного знакомства с червем Нитхёк еще сказывались. Сейчас Ариаль опустила голову на руки и затихла, предоставив Юнине своей напарнице почетное право следить за обстановкой и растолкать ее, когда преподаватель явится на занятие. Цицилира, непосредственного виновника ее травмы, вампирша презрительно игнорировала. Личико красавицы при случайном контакте с сиреном кривилось так, будто она унюхала какую-то пакость или даже ненароком наступила на нее. Зато Еремил, на которого вампирша весь прошлый год, несмотря на попытки влюбленного парня поухаживать за неприступной девицей, ранее не обращала никакого внимания, за этот день удостоился нескольких благосклонных улыбок и пары любезных слов. Что было тому причиной? Выступление Надалика, бросившегося защищать честь прекрасной дамы, или новые факты из его родословной, оставалось пока только гадать. Впрочем, Еремил не гадал. Он, позабыв о своих терзаниях из-за демонической крови, только широко улыбался, ловя малейшие знаки расположения своенравной девицы и не требуя ничего большего. Удар колокола и явление нового преподавателя совпали по времени. Звон еще не затих, когда дверь лаборантской распахнулась, и в аудитории появился он. Высокий, строгий, синеглазый, прекрасный и холодный, как айсберг в океане. Отец Стефаля. Янка громко икнула, смутилась еще больше, покраснела и прикрыла ладошкой рот. «Ясного дня, студенты. Ректор Шауртан попросила меня вести у вас занятия до тех пор, пока приглашенный преподаватель не сможет прибыть в академию. Ранее я уже вел в АПП курс «Этикет рас» и факультатив «Магия природы». По делам рода был вынужден оставить преподавание и сосредоточиться на иных задачах. Мое имя — Ариэль Лаэрон, для вас мастер Лаэрон. Мастер Герак, вынужденная временно покинуть АПП по семейным обстоятельствам, ввела меня в курс вашей программы. Сегодняшнее занятие будем считать ознакомительным». Девушки заинтересованно разглядывали великолепного златовласого эльфа в темно-зеленых одеждах. Ольса и Юнина взирали с плохо скрываемым интересом. Таата и Тита и вовсе с явным восторгом, чуть ли не с обожанием. После строгой и чего греха таить уродливой горгульи, мужчина с мелодичным звучным голосом, плавными движениями и внешностью прекрасного принца легко покорил сердца студенток. Так что Янка, услыхавшая томный вздох лупоглазой пещерницы, почувствовала некоторое облегчение. Не одна она такая дурища. И постаралась не заметить легкий укол неудовольствия от необходимости делиться. Как-то неловко было балдеть от синих глаз Айриэльда не в одиночку, а всей женской половиной курса. Впрочем, когда начались занятия, приутих и девичий романтический восторг. Пусть мастер этикета оказался не таким педантично безжалостным демоном, как Ясмер, но его въедливости и строгости юным блестителям хватило за глаза. А еще он мстительно выбрал Яну в качестве первого подопытного кролика. Вызвал к демонстрационному стенду величественным кивком и повелел. «Начнем с элементарных человеческих приветствий. Продемонстрируйте женам, студентка, как принято в вашем мире обращаться при встрече к старшим знакомым». Стушевалась Янка и брякнула, чувствуя, как лицо и шею заливает уже не розовый, а свекольный румянец. «Здравствуйте, уважаемый господин Лаэрон. Извините, не знаю имени вашего отца». «Тиана Рильд, Рол Лаэрон». «Тогда здравствуйте, уважаемый Айриэльд Тиана Рильдович», — выдала девушка под непроизвольное хихиканье студентов и, нахмурившись, объяснила. «У нас старших знакомых, не родственников, принято называть по имени и по отчеству, которые образуются от имени отца». «Своеобразный обычай». Суховато оценил мастер Лаэрон звучание своего имени в иномирной интерпретации. «Но вернемся к более распространенным обычаям, студентка. Я ожидал от вас реверанса, самой известной формы приветствия девушкой старшего мужчины». «А раньше сказать нельзя было, чтобы дурой меня не выставлять». Мысленно вздохнула Янка и исполнила требуемое приветствие, как умела. Кажется, у нее неплохо выходило это странное приседание в юбке. Все-таки горгулья учила второкурсников на совесть, да и с лисом девушка тренировалась. Учитель скептически оглядел студентку и чуть скривил идеально очерченные губы. «Еще раз, двигайтесь более плавно, спину держите прямо, подбородок поднимите вверх. Сгибаться и имитировать передвижение на карачках — это гоблинский ритуальный поклон. Его отрабатывать пока не надо». Янка приседала еще 17 раз. Колени уже начали похрустывать, а ноги подрагивать. Наконец учитель, то ли добившись приемлемого результата, то ли отчаявшись приблизить исполнение к недостижимому идеалу, велел. «Достаточно. С завтрашнего дня рекомендую начать посещение факультатива по танцам. Иначе, студентка, вам будет сложно воспроизводить многие общепринятые жесты ряда раз. Движения слишком резкие, не хватает пластики. Садитесь, продолжаем занятия». Янка поникла и, как оплёванная, вернулась за свой стол. Лис и Хак сочувственно вздохнули, но лезть на рожон, отстаивая честь напарницы, не стали. По сути, ни одного грубого слова мастер студентке не сказал, только дал практические рекомендации. А что делал он это таким тоном, будто в дерьме валял, так интонации к делу не пришьешь. А полезешь защищать, так еще неизвестно, кто больше огребет: горе-защитник или сама жертва шоковой эльфийской педагогики. Вот Машьелис явственно чуял возможную опасность, потому лишь скрипнул зубами и остался сидеть. А Хак в сердцах ударил кулаком в ладонь под столом и тоже не двинулся с места. Преподаватель, между тем, принялся за допрос с пристрастием и пытки прочих студентов-блюстителей. И Реаль досталась за неумение контролировать оскал при имитации встречи с оборотнем. Вампирша обнажила зубы слишком сильно, показав краешек десны, что категорически не рекомендовалось. Оборотню Авзугару нагорело за нечаянную демонстрацию тыльной стороны запястья, что является для вампира любезным предложением подкрепиться. В целом, за первую половину занятия прекрасный Ариэль Теонарильдович успел потоптаться по мозолям каждого студента. Выдал замечания по всем демонстрируемым жестам и приемам знакомства и торжественно пообещал плотно поработать с блюстителями, дабы они не позорили его золотую голову и сохранили на плечах свои во время исполнения будущих миссий. Как бы то ни было, но после удара колокола, возвещавшего окончание пытки, замордованные студенты выходили из аудитории с удивительным ощущением открытия. Оказывается, есть в АПП кто-то, кого можно ненавидеть сильнее Ясмера с его основами мироздания и историей Егиды. Пусть мастер не издевался над студентами и руки на них не поднимал, но его хлесткие и точные замечания удовольствия жертвам не доставляли. Романтические взгляды и вздохи по дивно-синеглазому мастеру Лаэрону остались в прошлом практически у всех студенток. Увы, Янка, к своему глубочайшему сожалению, к их числу не принадлежала. Скрежетать зубами от разносолов эльфа и одновременно балдеть от его синих глаз у несчастной девушки получалось куда удачнее, чем приседать в реверансах. «Ох, суров батюшка!» — выдохнула Янка, выходя из аудитории и потрясая головой. «Чей?» — услыхал слова сокурсницы и невольно заинтересовался Еремил. «Стефали нашего, старосты!» — ответил вместо напарницы лис. «Вот бедняга!» Искренне посочувствовал молодому эльфу парень. «А нас тебе не жалко?» Изумился и одновременно возмутился Машьелис. Встав напротив высокого Надалика, он нарочито утрированно задрал подбородок и выпятил грудь. «Нас тоже жалко», — охотно согласился Еремил. «Но нас мне жалко раз в цикладу, а его страдальца постоянно». «Резонно», — отступил дракончик, соглашаясь с выводами собеседника. Прочие студенты, прислушивавшиеся к разговору, заулыбались. Такова природа практически любого разумного, любой расы. Всегда приятно узнать, что кому-то в этой жизни повезло меньше, чем тебе. «Стефаль очень хороший. Наверное, его даже такому отцу упрекнуть не в чем», — задумчиво предположила Янка. «Этот найдет», — хохотнул Картон, мотнув головой в сторону двери. Народ с готовностью захихикал. Впрочем, улыбочки быстро слиняли с лиц блюстителей, когда дверь в аудиторию распахнулась, и прохладно строгий голос преподавателя повелел. «Студентка Донская, зайдите, остальных не задерживаю». Лис округлил глаза, молча спрашивая у напарницы, чего выжелал от нее тиран. А та лишь пожала плечами и снова, проклиная саму себя, покраснела до корней волос. Аккуратно прикрыв за собой дверь, Янка бросила быстрый взгляд на учителя. Тот просканировал ее взглядом и проронил. «Не стоит строить планы на моего сына». «Нас Шедар соединил в команду». Виновато принялась оправдываться девушка. «Стоит ли разрывать связь, мастер Айриэльд? Мы, конечно, младше, но постараемся Стефали не подвести. Честно-честно, декан нас обещал потренировать». «Подожди», — прервал студентку эльф нетерпеливым взмахом руки. «Какая команда? У Стефали нет напарника». «Теперь есть. Я, Фагард Хагарсон, Машьелис Олибелара и Стефаль, ваш сын. Мы команда». «Мастер Тайса проверила нас Шедаром, и тот нас соединил фиолетовыми лучиками», — отчиталась Янка, старательно глядя в пол, чтобы не захлебнуться восторгом, утопая в колдовской синеве глаз старшего эльфа. «Подробности?» Сложив пальцы рук в странную щепоть, резко потребовал мастер Лаэрон, нависнув над студенткой. Та охнула, подавшись назад, прижалась к стенке и пропыхтела под нос. «Вы словно дознание, а не этикет преподаете». «Я жду», — рыкнул эльф, который сейчас куда больше походил на оборотня, чем на эльфа. Видать, не зря преподавал межрасовый этикет и в совершенстве освоил искусство перевоплощения. Не видя причин скрывать очевидные факты, Янка раскололась быстро и поведала все-все подробности создания команды и мотивы, которыми руководствовались друзья, пытаясь сделать Стефали счастливым. Эльф слушал, не перебивая, а когда девушка замолчала, спросил уже почти спокойно. «Как ты относишься к Стефалю?» «Он замечательный, ответственный, умный, настоящий друг», — выпалила Янка на одном дыхании. «Друг, стало быть», — задумчиво повторил мастер. «Да», — твердо объявила Янка, готовая отстаивать права на дружбу со Стефалем, как бы ни упирался и не рычал его прекрасный жестокий папа с дивными яркими глазами и скверным характером. Если не смотреть в эти глаза и вообще на лицо старшего эльфа, то говорить внятно и четко почти получалось. Мысли не уподоблялись жидкому крему, плохо взбитому миксером. Но продолжить девушка не успела. Айриэльд, неуловимо быстрым, практически смазанным в пространстве движением, сместился к двери и распахнул ее так резко, что на пол, лишившись опоры, упал живой бутерброд из Хага и Лиса, не ожидавших подвоха. «Стеф и наш друг тоже». Ничуть не смутившись тем, в какой позе пребывает и за каким занятием застигнут, задиристо объявил Машьелис Оли Белара. Даже встать с Хага не потрудился, просто голову вверх задрал. Высокомерный эльф оглядел всех троих, смущенную девушку, тролля, спихнувшего себя лишний груз, и деловито отряхивающего штаны дерзкого дракончика подросткового возраста. Хмыкнул как-то устало, провел ладонью по лицу, будто стирая въевшуюся в плоти кровь маску, а потом усмехнулся. «Понял. Ступайте, друзья». Троица упрашивать себя не заставила, вымелась за дверь чуть ли не раньше, чем учитель закончил говорить. «Уф!» — выдохнула Яна с облегчением и привалилась на секундочку к плечу Хага. Ее до сих пор потряхивало от допроса, учиненного новым мастером по этикету раз. «Ну как, все еще сходишь с ума по синим глазам?» Поддел напарницу Машьелис, в очередной раз прокатившись по перилам, вместо того, чтобы топать ножками по лестнице. «Если бы голова могла приказывать сердцу...» Янка ткнула в свою пышную грудь. «Уже бы не сходила, только ведь не может, зараза!» «Тогда пошли ужинать», — оптимистично предложил Лис, самое позитивное из отвлекающих средств. «С ним авось», — парень ткнул напарнице куда-то между персями. «Как-нибудь договоришься. Послушаешь пару-тройку занятий, эльфийскую критику, и договоришься». «Надеюсь», — вздохнула подруга и согласилась. «Пошли есть. Я когда понервничаю, такая голодная, что слона готова съесть». «Это с чего же ты так каждый день переживаешь?» Изумился ехидный напарник и сам отличающийся фантастическими талантами по части истребления съестного. «Каждый день я не переживаю, это у меня аппетит хороший», — поправила парня, ничуть не обидевшаяся Янка. «Тогда сегодня мне страшно. Может, нам с Хагом отсесть за другой стол?» Испуганно округлил глаза дракончик. «Не старайся, она на тебя не разозлится», — бросил другу куда более наблюдательный тролль. «Яна у нас добрая и на такие шутки не обижается. Отвлекай по-другому. Анекдот, что ли, какой расскажи?» «Анекдот? Да пожалуйста!» Оживился Лис и начал сыпать ядреными шуточками. Пока шли до столовой, Янка чуть живот не надорвала от смеха. На этот раз в почти пустой из-за раннего времени столовой за столом уже сидела и Оля и задумчиво пилила пышную запеканку с ягодной подливой. Второкурсники как раз подходили к своему уголку, когда к Ифринг решительно подплыла какая-то фифа в форме летописцев-пятикурсников. Судя по чешуйкам на лице и раздвоенному кончику языка, неопределенно змеиной расы. Нависнув над Ифринг, она злобно шипела. «Прекрати вешаться на Йорда! Ты бледная бесполая немочь! Мы с первого курса встречались! Он носится с тобой из жалости! Неужто за год не поняла?» И Оли слегка вздрогнула, реагируя на бесцеремонное вторжение в свое личное пространство. Подняла на шипящую гадость девицу задумчивый, совершенно спокойный взгляд чуть прищуренных глаз и сказала. «Пошла прочь и забудь о Йорде, если хочешь жить. Он моя пара. Попытаешься, как ты сказала, вешаться на него, станешь статуей». «Ты мне угрожаешь?» — взвелась опешившая девица. «Предупреждаю». По-прежнему невозмутимо поправила скандалистку Иоля. «Сочетание слюны Василиска того рода, которому принадлежит мой жених, и взгляда в глаза нелюбимой партнерши навечно обращает ее в статую. Потому он никогда не целовал тебя в губы. Неужто до сих пор не поняла? Йорд мой, я его. В его родовой узор уже вплетена моя метка. Полезешь к нему, станешь каменным украшением в парке Академии». А Иоля-то, оказывается, не только огрызаться умеет, когда свое защищает, но, похоже, уже давным-давно все узнала о Василиске. Удивилась Янка, припомнившая беседу с Йордом в самом начале первого курса. Тогда парень боялся реакции избранницы на свой опасный дар и хотел сохранить его в тайне. Интересно, он ей сам рассказал или подруга по-другому узнала? «Ты...» Попыталась неудачница на прощание то ли что-то спросить, то ли сказать какую-то гадость. «Так, девушки, делить Йорда будете потом, когда мы поедим». Лису надоело глотать слюну и держать на весу источающие аппетитные ароматы под нос. «Мы сначала покушаем, потом ты, красавица. Можешь еще раз попробовать доказать Иоле, что Василиск, с которым она встречается год, не ее парень. Или лучше прямо сейчас скажи это самому Йорду». Лис плюхнул поднос на стол и ткнул вилкой куда-то в направлении двери. Скандалистка отпрыгнула от стола, как ошпаренная, трусливо втянула голову в плечи и мышью шмыгнула прочь. «Я не знала, что Йорд тебе все рассказал», — удивилась вслух Янка. «Он и не рассказывал». Коротко улыбнулась и с облегчением расправила плечи Иоли. Все-таки выяснение отношений напрягало неконфликтную девушку, но за своего партнера она готова была биться без вариантов. «И до сих пор боится, а ты ему не говорила, что знаешь». Покачала головой Яна, ковыряя ложкой жидкое местное пюре, навевающее своим видом мысль о галлюцинациях, но по вкусу приятно напоминающее смесь картошки с кабачком. «Пусть чуть-чуть помучается, если за год не набрался смелости обо всем мне рассказать». Лукавая и любящая улыбка появилась на губах Ифринг, и девушка аккуратно отправила в рот кусочек творожной запеканки. «Экая ты строгая!» Пластая свой любимый бифштекс, одобрительно качнул ушами Хак, бросил в рот на закуску парочку камешков и с аппетитом похрустел. Серокожий здоровяк считал, что у любящих не должно быть никаких опасных тайн друг от друга, потому одобрял позицию девушки. «Тш! Наш таинственный на подходе!» — шикнул на болтунов Машхелис, для убедительности снова ткнул в сторону Василиска вилкой и заорал на всю столовую. «Привет, Йорд!» «Привет!» Благожелательно, но чуть напряженно поздоровался летописец, опустив поднос на стол подле Ифринг, и спросил. «Иоля, ты разговаривала с Марсисой?» «Нет», — расцвела улыбкой девушка, подставляя любимому щеку. «Это она со мной решила поговорить о вашей с ней любви». «Что?» — дал петуха удивленный парень, вцепившись для надежности рукой в стол, чтобы устоять на ногах в покачнувшемся мире. «Он и не знает», — приложил ладони к щекам и заухал Машьелис. Дракончик буквально пузырился смехом. «Как же ты, друг наш Файрат, не знал о своей неземной любви к этой, как ее Сисе?» Ухмыляющийся дракончик сопроводил последнее слово жестом, обозначающим верхнюю часть женской фигуры. «Я с ней сейчас поговорю о любви», — прошипел Йорд тихо, но очень злобно. Обычно скрытая одеждой и волосами татуировка буквально заполыхала чернотой, проступая сквозь все материальные преграды. Косая челка тоже не смогла скрыть яростного сияния глаз. «Не надо, это лишнее. Лучше присядь», — мило попросила Лата, погладив избранника по напряженным пальцам. «Я с ней уже поговорила сама, она больше не претендует на тебя». Йорд рухнул на стул и принялся оправдываться перед невестой. «Иоля, любимая, Марсиса даже любовницей моей не была. Я лишь однажды в позапрошлом году в городе в кафе с ней отобедал. Сразу понял, она не может стать моей парой, и...» «Слышь, Файрат, ты, конечно, умный-умный, но временами такой дурак!» — прыснул Лис. «Ты еще невесте про тех, которые были любовницами, расскажи. Или лучше список составь. Летопись, то есть. С описанием подробностей». «Либелара, конечно, брехун», — прогудел Хак. «Но в чем-то прав. Вряд ли вам стоит обсуждать тех, которые были. Парой-то стали вы с Иоле». Избранница Василиска лишь кротко улыбнулась, потянулась к парню и нежно поцеловала его в уголок губ, закрывая тему. «Повезло же тебе», — констатировал Машьелис. «Такую девушку отхватил, сидит, улыбается, истерик не закатывает, слезами не обливает, пощечин не отвешивает». «Завидуй молча», — отрезал Василиск и с вновь пробудившимся после нервотрепки аппетитом накинулся на еду. Янка, подперев кулаком щеку, с умилением свахи, взирала на подругу и ее парня. В разруливание отношений она не вмешивалась. Но сейчас, когда все уладилось благодаря тактичности Оли и остроумным замечаниям Лиса, с удовольствием продолжила ужин. И мирно жевала до тех пор, пока драгоценный напарник не заставил ее подавиться вопросом. «Эй, Ян, ты не забыла? Мы завтра утром в город идем. Пропуски у меня». «Не забыла, потому что не знала». Удивленно вскинула голову девушка. «Как тебе удалось раздобыть разрешение до выходного?» Удивился Йорд, Впрочем, уважая чужие тайны, летописец не пытался выяснить, какого рожна дракончику понадобилось в городе и зачем ему тащить с собой напарницу. «Я очень обаятельный и умею уговаривать. И вообще, у декана в любимчиках». Скромно потопился Машьелис и манерно затрепетал ресничками. «То-то мы из-за тебя из отработок не вылезаем», — фыркнул скептик-тролль. «Так я и говорю в любимчиках. Видишь, какое пристальное внимание с его стороны. Ну и к вам заодно». Развел руками лис, задрал вверх нос и взвыл, воздев руки то ли к часам, то ли к светлому потолку вместо неба. «Йо, Дван! Вставай, Хак! Все, друзья, мы помчались!» Дракончик запихнул в рот такой кусок мяса, что Янка испугалась, не порвет ли себе губу, вскочил и буквально испарился из столовой. Хак поспешил вслед за напарником. Без Машьелиса стало слишком спокойно и как-то пусто. Наверное, все слишком быстро привыкли к непоседливому парню и его манере общения. А теперь, лишившись настырного присутствия Оли Бюлара, чувствовали себя, подобно посетителям ресторана, дегустирующим суп, в который не положили соли и специй. Вроде бы и вкусно, а чего-то не хватает. Впрочем, хорошенько стосковаться по обществу напарников Янка не успела. Она только-только успела сходить записаться на факультатив по танцам, который вел очень добродушный, симпатичный и почему-то слегка полноватый сородич сурового мастера Ариэльда Лейрона. Потом потренироваться с листом Эгиды. Покрутила фигуры из пальцев по рисункам мастера Сията. Пару часиков поразбиралась с самыми срочными заданиями текущей циклады. И тут в дверь бешено забарабанили. И Оля как раз выходила из душа, ероша длинные пряди влажных волос полотенцем. Она открыла и едва не была сметена ворвавшимся в комнату напарником соседки. «Ясного вечера, Лата. Сейчас тут все остальные будут. Я про Хага со Стефом. Йорду потом расскажешь. Некогда мне за ним бегать в другое крыло. У меня такие новости! Ух, какие у меня новости!» Растрёпанный Машьелис метнулся к дивану, плюхнулся на него, из гробастов из вазочки горсть печенья закинул в рот и принялся интенсивно жевать. Проголодался от бега или заедал стресс. А может, одной вазочкой с печеньем убивал двух зайцев. Янка изумилась защёчным мешкам, образовавшимся у дракончика. Удивительным тем более, что родственников среди хомячков блондинчик не имел, и отошла к чайнику. Чашку горячего травяного отвара, заменяющего в АПП-чай, лис принял с благодарным мычанием и, прожевав печенье, нахально потребовал. «А варенье?» Напарница молча слазила в шкаф и достала требуемое. Кто его знает, оголодавшего дракончика, вдруг ему еще и головой работать сегодня пришлось. Потому растущий организм алчит глюкозы. Лата, между тем, подошла к своему столу, открыла шкатулку и извлекла оттуда колечко со скромным таким голубеньким камушком формата «крупная галька». Что это не медяшка с обычным поделочным камнем, Янке стало ясно при одном взгляде на Машьелиса. Тот так и замер с ложкой варенья, не донесённой до рта. Ноздри тонкого носа жадно раздувались, глазки блестели. Уже потом дракончик восхищенно шепнул. «Василиска в голубой бриллиант! Хороши у Йорда подарки! Чего не носишь, Лата? Потерять боишься?» «Это кольцо невесты, не боюсь, но мне с ним неудобно ручку держать, камень цепляется». Рассеянно отозвалась девушка, совершенно равнодушная к камешкам любой ценности. И повернула кольцо на пальце три раза, объяснив. «Йорд сказал, его таким образом вызвать можно, если нужно». «Ещё и магический!» Завистливо вздохнул, балдеющий от красивых и дорогих вещиц Машьелис. На себе он сейчас практически ничего не носил, но как настоящий дракон бесстрастно глазеть на драгоценности не мог. Капля забытого варенья шлёпнулась с ложки на штаны парня. Лис ругнулся, слезал остатки с ложки, снял пальцами каплю с ткани и повернулся за салфеткой. Пятно не оттер и сбежал в ванную отмывать испачканную руку. «Извини, Ян, я тебе сегодня вечером про помолвку и кольцо сказать хотела. Когда спать соберемся? Мы на каникулах ее заключили». Виновато засопев, шепнула Ифринг на ухо подруге. Они частенько болтали по вечерам, уже потушив свет, валялись в кроватях и трепались обо всем на свете. Почему-то именно в такой обстановке слова легко ложились на языки и столь же легко раскрывались любые секреты. Можно было сказать все то, что глаза в глаза при солнышке, и вымолвить неловко. «Неважно, Оля, я за тебя, за вас с Йордом очень-очень рада». Янг от всей души обняла хрупкую подружку и расцеловала в обе щеки. Продолжить девичьи разговоры они не успели. В дверь уже постучали, и ввалились приглашенные Машьелисом друзья. Озадаченные кто чем. Стефаль и Хак — спешным вызовом дракончика, а Йорд — зовом невесты. Тут и дракончик из ванной вернулся и снова взялся за истребление варенья. Вид трескающего лакомства приятеля снял у ребят большую часть тревоги. Если лис лопает сладости, вернее, если в парня влезает варенье, значит, ничего трагического не случилось, и можно спокойно послушать сенсационные новости. Не затем же Оли Белара всех позвал, чтобы народ насладился видом дегустирующего лакомства дракона. Девушки налили всем чайку и досыпали в вазу печенье из пакета. Нетерпеливо дождавшись, пока все рассядутся, дракончик выдохнул. «Что я сейчас видел, ребята? Ох, что я видел!» — протянул Машьелис. «Ещё 5 раз повторишь, на нас зевота нападёт. Заснём раньше, чем до сути дойдёшь», — пригрозил напарнику тролль. Лис фыркнул, но предупреждение внял и к рассказу приступил. «Я в больших теплицах за лекарским корпусом должен был с мастером встретиться, где он с природниками факультатив заканчивает. Вот только я чуть припоздал с Двана, и студенты успели разойтись. Зато пришёл хранитель. Имени не знаю. Ты извини, Стеф, для меня эти парни с пятачками все на одну мордочку, то есть лицо, и пахнут совершенно одинаково — магией и гиды, и желудями. Так вот, мастер Байон велел мне подождать и пригласил хранителя в теплицу, где у него какая-то редкая лиана запаршивила. Листья сбрасывать начала. Мастер всё жаловался и просил глянуть». «Да, хранители из расы дриаданов. Они обладают силой исцелять растения, потому и призваны следить за детьми Гидриксиль». С достоинством подтвердил Стефаль, которого заботливая Яна отделила любимым вишнёвым вареньем. «Может, всё и так», — хмыкнул лис. «Да только стоило парню с пятачком коснуться лианы, как она осыпалась серым пеплом. Ни хранитель, ни мастер Байон ничего сделать не успели. Дриадан твой, Стеф, в ступор впал. Его аж заколотило от ужаса. Такого эффекта он точно не ждал. Мастер-травник меня шуганул и велел завтра в то же время приходить, а сам за листком эгиды в сумку полез. Кого-то вызывать собрался. Зелёная пыль светилась, значит, ни одного мастера звал. Задержаться и подглядеть не получилось. Там у теплиц не спрячешься, всё на виду. Вот так-то». «Дриаданы не могут навредить растениям», — изумлённо качнул головой эльф. «Это противно самой сути защитников природы. Даже если растение было больным и хранитель не мог его исцелить, он попросил бы его уснуть, вынул из земли и отнес туда, где соки спящего способны принести пользу. Обратить живое в пепел дриадан не способен». «Считаешь, я галлюцинировал заодно с мастером Байоном?» — фыркнул лис, обидевшись. «Мы вообще ничего не считаем. Пока», — подчеркнул Хак. «Но слишком неприятно всё это выглядит, обвалившаяся и ставшая серым камнем ветка эгиды. Черви Нитхёк, теперь это», — продолжил Йорд, беря за руку вздрагивающую Иоли. Обсудить подозрительные факты друзья не успели, потому что в дверь комнаты для проформы стукнули и тут же открыли. На пороге показался декан Гадерик Оленирос.